И тем не менее ситуация на поверку оказалась еще хуже, ибо в числе прочих были замечены две сильно отличающиеся от остальных машины. Одна из них, похожая на увеличенный в размерах истребитель времен войны клонов, несколько раз засветилась как при высадке на Ладин, так и в столкновении с эскадрой смерти и запомнилась способностью раскладываться в гуманоидную форму. А вторая, это он, это снова тот красный ас, прошипел Таркин, вперев взгляд в укравшего у него победу врага. Красная комета, всем, максимальное ускорение, действуем согласно пятому сценарию, бросил в эфир Чар, привычно втопив педаль газа в пол. Создаваемые ускорением перегрузки то и дело пытались вдавить легенду Зиона в ложемент, но привыкший к подобному ознабль напряжением локтевых и коленных суставов удерживал себя в прямом положении. К разочарованию союзников, звезда смерти вышла на траекторию боевого захода слишком поздно. Ударной группе по сути осталось не больше часа на прорыв к шахтам охлаждения реактора, нанесение удара и отход на безопасное расстояние. Это при том, что имперцы наверняка учли прошлый печальный опыт и предоставили станции солидное сопровождение, через которое предстояло пробиться. Ну что ж, трезво рассудили в Зионе, торпедный удар по шахте – это дело пилотов Альянса. У них и истребители быстроходней, и планы станции и руководство повстанцев присвоило себе право. Как-никак республиканцы годами по крупицам собирали информацию о планетоиде, а уж сколько сил было вбухано в то, чтобы добыть чертежи. Но вот чего у союзников нет и в ближайшее время не будет, так это опыта боев при гигантских крепостях вроде Соломона и Эбаку, а также универсальной и тактически гибкой техники в лице мобильных доспехов. Идея была проста: если звезда смерти это планетоид, то при своих размерах она должна обладать какой-никакой гравитацией на поверхности. Да и внешняя броня, чем не каркас колонии земной сферы. Так что оставалось только доставить ударную группу к самой станции и сковырнуть превратившиеся в зенитки доспехи имперцы уже не смогут. За основу для одноразовых носителей был взят проект перестройки трофейных СИАР-90, недавно шедших по следам Ковчега-1. Заточенный под один единственный гиперпрыжок корабль по сути состоял лишь из ангара в стиле ППА, гипердрайва, недопущенного к установке на боевые корабли из-за каких-либо дефектов, простейшей силовой установки и отделяемой кабины, внутри которой был прикручен простейший процессор с софтом дроида-пилота. Большего для прорыва сквозь охранение звезды смерти не требовалось. И вот теперь это, с позволения сказать, флотилия выпрыгнула точнёхонько напротив окна в оцеплении уланов. Пока имперцы пытались сообразить, что такое пожаловало к ним в гости, носители выпустили на волю смертоносный груз. Да, условия перелета были предельно жесткими, ибо пилотам пришлось несколько часов безвылазно сидеть в кабинах неподвижных доспехов, но зянцам приходилось порой сутками караулить врага в засаде, без возможности покинуть кокпит. В результате все до одной машины вступили в бой в полной боеготовности и не нуждающиеся отвлекаться на состояние материнского корабля. Наконец имперские корветы сподобились открыть заградительный огонь, но сделано это было с колоссальным опозданием. Ударная группа Зиона набрала необходимый разгон и во весь опор рвалась к станции. Кроме того, о себе неприятно напомнили одноразовые носители, следуя заложенным в бортовые компьютеры программам, часть судов повернулась навстречу ближайшим уланам и пошла на таран, а оставшиеся разродились целым градом ракет разного калибра, на которые и напоролись попытавшиеся подойти сзади дежурные истребители. Однако далеко не все боеголовки были запущены просто так. Боевая тревога. Обнаружены мобайл-сьюты мятежников. Периметр прорван. Кайли только с досадой вздохнула, слушая надрывающийся голос диспетчера. Чего-то подобного она подспудно ожидала. В черной эскадрилье никто не считал противника идиотами, что слепо попытаются атаковать на подлете сопровождение станции и убьются об него. Вы знаете приказ лорда. Делайте свою работу хорошо, парни, иначе так и останемся болтаться в пустоте космоса, коротко бросила в эфир Таска, натягивая шлем. Ее товарищи по эскадрилье наверняка занимались тем же самым, ибо какой смысл покидать кабину истребителя, если тебя в любой момент могут сдернуть отражать атаку врага. Интересно, кстати, было бы посмотреть на рожи техников, что пытались выгнать пилотов черной эскадрильи наружу. Они поди только теперь начали понимать, что вообще-то находится на военном объекте, который запросто может быть атакован превосходящими силами противника, и от того, насколько быстро взлетят сиды, зависит и их жизни в том числе. И, подождите, к висевшему в парковочных захватах напротив истребителю подбежала чья-то незнакомая фигура. Присмотревшись, Кайлит с изумлением поняла, что женщина, сцепившаяся в перепалке с техниками, одета не в пилотский скафандр, а модифицированный комплект брони спецуры. Что здесь происходит? Заинтересовавшаяся Таска даже высунулась из люка своей машины. Все равно полетный коридор занят уже готовившейся взлетать дежурной сменой, так почему бы не помочь явно неспроста явившейся барышне? Да вот, мэм, какая-то фифа из планетарников явилась и требует, чтобы ее пустили за штурвал. Отозвался перегнувшийся через перила техник. У меня есть лицензия военного пилота и опыт боев на этой модификации колесника. Не осталась в долгу представительница спецназа. Человек, которому формально принадлежит 720-й борт, как раз свалился с отравлением. Пустите меня, каждая машина на счету. Или вы, остолопы, хотите, чтобы нас тут в пыль разнесли. Под мою ответственность, вынесла после недолгого обдумывания вердикт Кайлит. Робкие попытки оспорить это мнение были быстро задавлены авторитетом человека, напрямую подчиняющегося Вейдеру и бывшего с ним почти на короткой ноге. «Твое имя и позывной», — обратилась черная пять уже к нежданной подопечной, уже вернувшись в кабину своего СИДа. «Иден Версио, Тень 2, судя по тому, как спора запускала все оборудование и выводила на полную мощь системы своей машины планетарница, опыт у нее и правда был. Почту за честь идти в бой плечом к плечу с вашей эскадрильей. О чести будем думать потом, если переживем эту битву», — мрачно пробормотала Кайлит, отцепляя парковочные захваты, как раз настала ее очередь взлетать. Снаружи уже вовсю кипел бой, даже отсюда можно было заметить трассеры лазерных пушек уланов, пытавшихся остановить прорвавшуюся группу машин противника. В ответ тянулись ярко-пурпурные лучи, выпущенные чудовищным оружием чужаков. А если приглядеться, становились различимыми и инверсионные следы, оставляемые двигателями мобайльсютов. Это черный 5. Звено 3509, выстраивайтесь клином позади. Кайлит уже собралась раздавать команды своим подчиненным, но ей практически сразу помешали. Внимание, замечен массовый пуск ракет. Часть тяжелых нацелена на нас. Вопль диспетчера заставил Таску грязно выругаться. Она хорошо знала, на что способны так называемые каскадные боеголовки, успела насмотреться при Скарифе, да и в рапортах от родной эскадры встречались упоминания о применении этого жуткого оружия. Истребители тут же прыснули в разные стороны, стремясь убраться подальше от приближающихся ракет. Вот только контейнеры почему-то не торопились выпускать свою смертоносницу начинку. Что-то здесь не так. Оптимальным было. Кайлит осеклась. Цепкий взгляд пилота наконец выловил главное несоответствие. Ракеты имели совершенно другую форму и габариты, а на борту мельтешил треугольный желтый знак какой-то опасности. И в свете прошлой атаки станции Таска догадывалась, что находится в боеголовках. Эвакуируйте ангары. Это ядерные бомбы. Бортовая аппаратура модифицированного для личной эскадрильи Вейдера СИД-истребителя уловила повышенный радиационный фон от несущихся к станции ракет. Теперь Кайлит поняла замысел мятежников. Взрыв атомной БЧ в ограниченном пространстве ангара моментально уничтожит находящиеся в момент катастрофы москитные аппараты, а также всю инфраструктуру, персонал. Установленные около шлюзов каждого ангара турели тут же открыли плотный огонь, отчаянно стараясь сбить как можно больше ракет, но умом «Черный 5» понимала, они не справятся. Слишком большим оказался залп, и слишком мощными были двигатели у боеголовок. Стиснув зубы от бессильной злобы, Таска только и могла смотреть на набирающую масштаб катастрофу. 207-й ангар, подрыв в опасной зоне, разгерметизация, генераторы поля уничтожены. Этот ангар, хоть и отделался сравнительно малыми потерями персонала, наверняка прекратит работу, ибо полученные повреждения быстро не устранить. 195-й, двойное попадание, мощность 6 тонн каждого. 188-й, 12 тонн. 214-й, разрушена дальняя переборка. Пожар в трубопроводах заправки. Доклады сыпались один за другим, и с каждым новым рапортом Матти мрачнел все сильнее. Тяжело было признавать, что мятежники переиграли его по всем пунктам, ибо при такой мощности боеголовок там, где один ангар выгорел дотла, несколько соседних получили деформацию конструкции и прекратили обслуживание. В одно мгновение звезда смерти потеряла половину находившихся на ней москитных бортов уничтоженными при попадании ядерной бомбы или запертыми в ангарах, а оставшиеся приходилось гнать через полстанции, заставляя впустую тратить ресурс двигателей. Отвратительно, наконец Матти вернул себе самообладание. Если к концу дня станция останется более-менее целой, надо будет подать рапорт о несоответствии Бивела занимаемой должности. Ибо зенитное прикрытие ангаров никуда не годится, о том, что до этого дня никто в галактике уже несколько тысячелетий не делал ставку на массовое применение ракетного оружия, адмирал предпочел не вспоминать. Да, я думал, нам удастся сильнее проредить авиапалубу. Но и так получилось относительно сносно, хмыкнул Чар, снося выстрелом лучевой базуки, попытавшийся заступить ему дорогу Атат. Воспользовавшись замешательством имперцев после ядерной бомбардировки, ударная группа зианцев успешно совершила посадку на поверхность звезды смерти. Заодно полностью подтвердилась теория о применении тактики боя около колоний. Станция создавала небольшое гравитационное поле, вполне достаточное для перевода доспеха в режим наземного передвижения с пометкой «Воуд». Опомнившийся гарнизон попытался сбросить наглый десант, но эта попытка безнадежно запоздала, и в результате шагающие танки встретил плотный огонь лучевых винтовок и пушек мобильных доспехов, кое-где разбавленный штурмфаустами. Вдобавок против имперцев играл рельеф местности, если можно так выразиться, сами особенности конструкции и расположения оборонительного вооружения вынуждали строителей оставлять на первый взгляд идеально гладкой поверхности каналы для аварийного охлаждения энергосистем пушек и дальних сенсоров. Тем самым Гальбальди и Гилгуги обзавелись кучей укрытий не хуже русла реки или кратеров на астероиде, а уж последними пилоты Зиона умели пользоваться. Новая волна авиации. На 3 часа, 20 машин. Оповестил о начале новой атаки кто-то из пилотов второго отделения, чей голос Чар не успел опознать сходу. Практически тут же в сторону показавшихся со стороны выбитой батареи турболазеров СИТ истребителей дали залп лучевые винтовки. Косвалю до этого не было особого дела, тратить ресурс базуки на маленькие цели, в которые поди еще попади, в текущих условиях было слишком расточительно. Задачей Красной Кометы была борьба с наземной обороной. Прикройте, парни, коротко бросил Азнабль, срывая машину с места. Имперским летчикам сейчас было не до одинокого Даваса, увернуться бы от плотного обстрела с земли, давая тем самым желанную свободу действий, до момента, когда подтянется авиация с секутора и противоположного полушария. Тем неожиданнее стал взрыв одного из пытавшихся организовать блокаду малых высот корветов. Повернувший в ту сторону камеру Чар едва не застыл от удивления. К звезде смерти, несмотря на непрекращающиеся атаки москитных сил противника, упорно рвались два ТВЭ. Это коммодор Колесников, тактическая группа Визер. Нас кто-нибудь слышит? Сообщение по открытому каналу подтвердило гипотезу Азнабля. Люпцов и Победа, как назывались два прибывших тяжелых крейсера, были первыми из кораблей Аксизиона, прошедшими установку гипердрайва. При этом, по иронии судьбы, повторилась история с разработкой этого класса. Агрегаты сверхсветового перелета получились не слишком мощными и долго перезаряжались при дальних прыжках. Единственная причина, по которой ТВИ вообще оказались неподалеку от Явина, был острый дефицит кораблей с гиперприводами. Гюнтер, как это понимать? Кто вам дал приказ прыгать в систему, да еще к планетоиду? Вообще, если подумать, коммодору несказанно повезло выйти именно там, куда пушки звезды смерти либо не дотягивались, либо были выбиты, либо ослепли и оглохли из-за уничтоженной сенсории и при этом ни во что не врезаться. Вот только оба ТВЭ должны были оставаться около точки сбора эвакуационных конвоев вместе с другими кораблями Зианского резерва, ибо толку от тихоходных крейсеров даже при их мощном вооружении было не слишком много. Слава небесам, у вас все в порядке. С одного из вырвавшихся с Явина транспортов Альянса пришло сообщение, что имперцы стягивают к звезде смерти дополнительные силы. Коммодор ненадолго прервался. Судя по тому, что в этот момент Победа разнесла залпом носовой башни еще один корвет ПВО, Гюнтер отвлекся на отдачу приказов. Исходя из текущей ситуации, я принял решение доставить вам подкрепление и оказать посильную помощь. Про отдельно стоявший авианосец и его сопровождение я знаю. Это по сути такой же Далас, разве что крупнее. Огрызнулся Чар. Попутно его до вас дал короткую очередь из вулканов, пытаясь отогнать решивший попытать счастье сит черной эскадрильи. Как и следовало ожидать, пилот из Вейдеровской гвардии благоразумно отвернул, решив не лезть на рожон. Там не только секутор, сэр, от основного флота отделилась пара покоцанных арквентинцев и 5 уланов. Формально они ушли в гипер, но, сдается мне, это всего лишь способ сократить дорогу. Слова Колесникова заставили Косволя резко помрачнеть. Трюк с двумя микропрыжками между соседними системами был знаком красной комете, и такой состав группы наверняка был вызван единственной стоящей перед ней задачей. Думаете, они будут обстреливать станцию? В принципе, корвет или фрегат – это вам не звездный разрушитель с его сотнями турболазеров. Десяток другой легких пушек даже не поцарапают броню планетоида, зато разнесут в пыль все посторонние объекты на ее поверхности. «Не исключено», — ответил после недолгой паузы Колесников. «Меня на борту десяток риг-домов и несколько пробойников. Могу отправить вам в помощь, так как в драке с эскортом станции и идущими подкреплениями они долго не протянут. Высылайте. И надеюсь, вы и ваши люди понимаете, что идете на верную смерть». Чар уже догадывался, каким будет ответ, но все же озвучил вертевшийся на языке вопрос. «Промолчи он сейчас, никогда бы себе этого не простил. Победа требует жертв, командор Азнабль, и если нам сегодня суждено возложить свои жизни на алтарь свободы космоноидов, мы умрем так, что о нас будут слагать легенды, глядящие из глубин времен предки могли бы гордиться коммодором. За всю свою жизнь Косваль встречал очень немногих людей, готовых сложить головы ради Отечества и бесстрашно шедших на многократно более сильного врага. И как-то так получилось, что из многонационального населения земной сферы такие люди рождались в основном среди нескольких народов. Может, все дело в том, что они не желали отрекаться от своего прошлого, как не призывала Федерация. Было честью служить вместе с вами, Гюнтер. Задайте им жару, бросил напоследок Чар, прежде чем разорвать связь. Теперь надо было вдвойне постараться, чтобы жертва Любцова и победы не была напрасной. Ускорить старт готовых к взлету машин. Оставшиеся передать в ангары левого борта. Натаси догадывалась, что бодаться с двумя красными кораблями придется скорее всего им, а потому заранее начала принимать меры. По моей команде, тангаж на 40 градусов, я хочу сосредоточить. Отставить. Ни в коем случае не подставлять дорсальную сторону пушкам врага. Неожиданно перебил Далу только закончивший натягивать скафандр Гранд Мофф. Держаться к противнику только бортом или носом. Вы уверены, что это хорошая идея, сэр? Ведь в таком случае мы рискуем потерять несколько ангаров в случае сквозного попадания. Плевать, звезду смерти даже после ядерной бомбардировки этот корабль не переплюнет. Отмахнулся от возражений Таркин. Сейчас нужнее бортовые орудия, способные дотянуться в мертвую зону батарей станции и снести наконец этот беспредельничающий на корпусе планетоида десант. Тоже верно, Натаси бросила взгляд на голографическую схему боевых действий. По голубой поверхности четвертого квадранта медленно расползались красные отметки мобайл-сьютов. Гуманоидные машины быстро перевели бой из разряда схватки истребителей в подавление ПВО, активно пользуясь рельефом внешней брони Звезды Смерти. Кроме того, от двух прибывших корабликов туда стартовал еще десяток кристаллицых попарно тащивших какие-то контейнеры. С равной вероятностью это могли быть как боеприпасы для десанта, так и какая-нибудь пакость вроде усилившей ядерный удар по тарелке суперлазера. Ну а сами суденышки нагло пошли навстречу секутору, напоследок разнеся залпом в сторону кормы еще один корвет ПВО. Вы слышали приказ его превосходительства? Разойтись с противником левым бортом, держать корпус в одной плоскости. 625-й. 311-й, отойдите назад и держитесь в кильватере, будете оказывать дистанционную поддержку. Небулонам с их картонным бронированием в драке с оснащенными супердизрапторной артиллерией кораблями ловить было нечего, так что оба фрегата поспешили прикрыться громадным корпусом звездного разрушителя. Противник, тем не менее, не попытался обойти авианосец для расчистки линии огня по более легким целям. Наоборот, оба красных кораблика сразу после торпедного залпа довернули вправо, явно пытаясь задействовать и кормовые башни, и оборонительные установки. Насколько могла судить Дала на основе сообщенной Старлием Шеу информации, новые союзники Альянса в основном использовали в последней роли кинетические стволы, теоретически имевшие шанс, если и не повредить броню секутора, то вывести из строя часть выступающих снаружи корпуса турелей и аппаратных гнезд. Однако Натаси сильно недооценила считавшееся примитивным оружие, Примерно на третьей минуте перестрелки залп лучевых пушек критически перегрузил щиты звездного разрушителя, а потом в правый капитанский мостик влетел шальной снаряд оборонительной скорострелки с вражеского мателота. Взрыв содержимого, пробивший панорамное смотровое окно стальной болванки, знатно приложил Далу о заднюю переборку. Хорошо еще Уилхав заставил всех находящихся на мостиках одеть скафандры, как раз опасаясь подобного происшествия, потому как взгляду очухавшейся женщины предстала зияющая во всю покореженную раму дыра, через которую радостно улетучивался воздух вместе с телами нескольких операторов. Герметизационные ставни отработали как надо, быстро закрыв пробоину, но часть пластин явно была повреждена осколками или ударной волной, так как кое-где оставались небольшие трещины. Медиков на ходовой мостик. Срочно. От созерцания деформированных заслонок Далу оторвал крик Старпома. Гранд Мофф при смерти. Прекратить панику. Рявкнула поднявшаяся на ноги Натаси. К ее неудовольствию, гравитация была снижена где-то на 40% от нормы, так что до бесчувственного Таркина женщина добралась с трудом. Обыкновенная контузия. Ты что, читать показания с Жони умеешь? Виноват, мэм, стушевался юнец. Либо он попал на этот корабль по протекции, либо его впихнули перед боем, переведя предшественника на один из кораблей флота Вейдера. Ошибся из-за смерти господина Роглея. Капитан Секутора и вправду был мертв, ибо с торчащим в затылке куском металла и свернутой шеей не живут. Принимаю командование кораблем на себя. Мостик снова тряхнуло. Один из уцелевших мониторов подсветил пару попаданий кинетических снарядов в основании надстройки. И кажется, часть трещин стала шире. Понятно. Эвакуировать оба мостика, продуть разгерметизированные отсеки, бороться за них под таким обстрелом бесполезно. Старпом взглянул на Далу с выражением побитой домашней зверушки. Натаси и самой было обидно признавать, что понемногу разливающиеся под огнем турболазеров суденышки противника все же добились главного, отрезали коммодора от нормального руководства эскортом Звезды Смерти. Да, на Секуторе имелся защищенный броней и палубами БИЦ, но он был заточен больше на управление родным кораблем, нежели передачу приказов. Однако рисковать своей жизнью, оставаясь в открытой всем опасностям надстройке, никому не хотелось. Шторты раскрыли. Кому-то еще захотелось получить осколком по черепу. Окрик Далы живо привел в чувство поначалу замешкавшихся выживших. Хорошо хоть прибывшие медики не отвлеклись от выноса контуженного Таркина. Передать ведение авиации планетоиду. Персоналу надстройки укрыться на основных палубах. Задраить все люки. В этот момент на голографической проекции окрестностей станции возникла новая россыпь красных отметок. А теперь что? Раздраженно спросила Натаси, уже практически бессильная повлиять на происходящее. «Во имя всех богов этого мира, кой черт дернул меня за язык?» Озвучил риторический вопрос Хан. Верный друг только развел руками и кивнул на приборную панель, намекая на более актуальные заботы. На самом деле капитан Соло понимал, что побудило его предложить свою помощь повстанцам, досада на то, что почти всю свою жизнь он лишь барахтался в влекущем его вихре событий, а в итоге практически впустую тратил время. Да, они с Чуи сделали себе неплохую репутацию отчаянных и лучших пилотов во множестве миров Небесной Реки. Да, они жили своим умом, никогда ни перед кем не прогибаясь и не заискивая. Да, друзья сделали считавшееся невозможным, превратив старенькие и считавшиеся годным только в утиль грузовоз в красавца, сокола. Но после визита на Ивин все это казалось мелочным. Потому что сейчас на глазах Хана вершилась история. Неясно, что именно подтолкнуло капитана Соло на рискованный шаг. Была ли это харизма Бена Кеноби, вдруг оказавшегося прославленным ветераном войны клонов, или нежелание бросать влетевшего в омут с головой Люка одного в трудную минуту, или стремление доказать самому себе, что способен на большее, так или иначе. Карельянец вызвался добровольцем в состав ударной группы для атаки Звезды Смерти, благо Сокол с его солидным вооружением и высокой скоростью мог стать хорошим подспорьем Красной и Золотой эскадрильям. Потому-то теперь Соло и летел чуть позади строя Крестокрылов и Бытилов навстречу судьбе. Впереди медленно росла громада космической станции Империи, чудовищного оружия, способного, по словам создателей, уничтожать планеты, и глядя на нее, Хан все сильнее беспокоился за свой любимый корабль. Да, зянцы предоставили для Сокола группу инженеров из трюмно-пожарного дивизиона флагманского линкора и пару канониров для турелей, Но хватит ли их выучки и сил при встрече с роящимися вокруг звезды смерти истребителями? Это красный лидер. Перекличка, оторвал карельянца раздавшийся в наушнике голос с одного из командиров истребителей. Хан подавил желание стянуть с себя выданный землянами скафандр, что поделать, наличие на капитане и старпоме индивидуальных средств защиты было обязательным условием допуска друзей к участию в атаке. Ох, какой же был цирк с подгонкой снаряжения для Вуки, воспоминания немного примирили Соло с несправедливостью реалий. Красный 2, здесь. Красный 3, к бою готов. Красный 4, на связи. Красный 5, в строю, а вот и малыш Люк. Бросив взгляд вправо, Хан увидел крестокрыл, в кабине которого мелькала голова паренька. Скайвокер явно мандражировал перед первым боем, да еще груз ответственности за жизни оставшихся внизу давил. Соло по себе знал, каково это. Юта на месте. Ждем команды, коротко бросил Хан, когда и до него дошла очередь. Расстояние до станции меж тем неумолимо сокращалось, вон уже Т-65 развели свои крылья в боевое положение. Если бы не знал о ее рукотворном происхождении, принял бы за небольшую луну, задумчиво изрек Чубакка. Как друзья наших пассажиров собираются ломать эту дрянь? Все очень просто. В той здоровой каверне, делящей станцию на два полушария, Хан ткнул рукой в звезду смерти, есть три отверстия, ведущие напрямую к реактору. Новые товарищи Люка организуют шумиху и отвлекут на себя сит-истребители, что не заняты боданием с зянскими доспехами, а бомбардировщики золотых прорвутся к шахтам и сбросят туда протонные торпеды. Какой бы ни была внутренняя защита реактора, такого надругательства она не переживет. А если не получится, там же падение меньше 1500 бортов, да и неизвестно сколько стоят в ангарах, не получивших ядерный фугас в шлюз. Тогда сбитых сменит кто-то из истребителей. И так до последнего, Соло украдкой прикусил губу, ибо озвученный им вариант означал, что с каждым новым заходом все меньше соратников останется между Соколом и озверевшими от потери имперцами, а вырваться в зону безопасного гиперпрыжка одинокому грузовозу никто не даст. Ладно, главное, держаться ближе к нашим, а там уж как пойдет. Погнали. Хан решительно тряхнул головой, избавляясь от пораженческих настроений, и потянул штурвал, врубая ускорение. Тень 2, всем. Замечены тяжелые мла мятежников. 3 часа, идут строем пелинга. Слова лейтенанта Версио заставили Таску тихо выругаться. Поводом была крайне отвратительная подготовка персонала станции. Видимо, возглавлявшие оборону звезды смерти генералы были больше увлечены дележкой кормушки, в результате действия большей части пилотов больше напоминали паническое бегство, нежели организованное сопротивление. Например, эти олухи умудрились почти без боя пропустить подкрепление противника, а кое-кто и вовсе бездарно убился о красненькие кораблики, наглотавшись осколков. По сути, хоть что-то делали только члены черной эскадрильи, несколько переданных с Соединенного флота соединений, присланная с секутора сводная группа, и все. На остальных надежды было мало. Поняла. Парни, разворачиваем ловчую сеть. И передайте в диспетчерскую, чтоб стягивали дополнительные силы к шахтам, сдается мне, эти ребята нацелились именно туда. Но мэм, а как же вражеские мобайл-сьюты? Спросил кто-то из навязанных кайлит подопечных. Эти шагоходы почти все привязаны к небольшим участкам вдоль экваториальной траншеи и носу оттуда высунуть не торопится. А с коллегами мы как-нибудь разберемся. Горит. Горит. Таску перебил ликующий Орковата из диспетчеров. Оказывается, за то время, что Черная 5 и ее сопровождение бодались с десантом, записав на свой счет одного клювоносого и пару коллег, секутор наконец-то смог вломить нагло атаковавшим его кораблям. Один из агрессоров, подсвеченных аппаратурой шлема, уже вовсю чадил из многочисленных пробоин, на втором и вовсе отвалилась часть носа вместе с 3-орудийной башней. Но тем не менее оба кораблика продолжали отстреливаться, и на белой броне звездного разрушителя, обходившего останки неудачно выскочившего вперед фрегата, появлялись новые черные пятна от попаданий. «От нас там не будет особого толку», — одернула явно порывавшихся добить поврежденные эскорты врага подчиненных Таска. «Сосредоточьтесь на перехвате атакующих, вон там, на 3-12». Подав пример, Кайлит заложила резкий вираж и устремилась к поверхности станции. Внимание пилота черной эскадрильи привлекла парочка кристаллицых, как раз закончивших возиться с притащенной ими на буксире огромной бандурой. Конструкция, в полтора раза превышавшая высотой весьма немаленькие мобайл-сьюты, вцепилась в броню планетоида четырьмя магнитными захватами и, кажется, принялась сверлить металл под собой, судя по вылетавшим из-под днища искрам. Трудно сказать, для чего это делалось, но для персонала станции ничего хорошего происходящее не сулило. А сделавшие свое грязное дело кристаллицеи быстро обменялись тычком кулаков и взлетели в разные стороны. «Тень-2, бери половину наших и дуй за вторым. Он явно идет крестокрылом. Звено, за мной». Отдав приказ, Таска подкорректировала курс с целью зайти мобайл сьюту во фланг. Тогда он будет либо ограничен в повороте руки, либо сменит положение в пространстве и подставит спину батареям планетоида. Кристаллицей выбрал третий, который Кайлит не успела просчитать. Резко врубив тормозные двигатели, механоид сбавил скорость почти до нуля и тем самым пропустил вперед севшие на хвост сит-истребители. Едва ли пилоты из гарнизона станции поняли, что именно произошло, а потом им в спину ударила очередь автоматического оружия, увернуться от которой самой Кайлит удалось лишь чудом. Мерзавец. Хотя... Есть в жизни справедливость. Кто-то из канониров Звезды Смерти оперативно среагировал и вмазал по кристаллицему из тяжелого лазера. Болт угодил в ствол автомата механоида, превратив оружие в кусок бесполезного металла. Однако Кайлит не расслаблялась, на этой модели мобайл сьюта в торсе стояло вспомогательное оружие, и противник как раз собрался его применить. Черная 5 рванула свой тайфайтер вверх, одновременно повышая до максимума степень затемнения визора, но вырвавшийся из округлой выемки в грудной клетке механоида свет все равно заставил немного прищуриться из-за своей яркости. На счастье Таски, вытащивший из-за спины узкий клинок мобайл-сют рванул вниз, собираясь поквитаться с артиллеристами, и вышло это у него эффектно. Башню смяло в гармошку обрушившейся на крышу махиной, а орудийная прислуга погибла от превратившегося в пар при пробитии раскаленным лезвием крыши конденсата и декомпрессии. Однако при этом кристаллицей застыл на месте, вытаскивая оружие, и подставил спину тайфайтеру черной эскадрильи, чья хозяйка не преминула воспользоваться подаренной возможностью. Получив несколько попаданий, задымившийся колосс рухнул на сломанную им башню, окончательно приводя ту в негодность. «Второй готов, разлетелся как петарда», — сообщила о своем успехе Иден. «Кто дальше на очереди?» «Уже нашлись». В поля зрения Кайлит попали несколько крестокрылов, увлеченно утюжившие орудийные позиции около траншеи. Судя по тому, что недавно в громадный рукотворный каньон проскочила тройка бытылов, эти мятежники занимались расчисткой входной зоны для своей ударной группы. «Тень-2, идем на перехват вражеских истребителей у батарей 40-го меридиана. Черный-7, черный-8, в экваториальную траншею прорвались несколько бомбардировщиков, явно рвущиеся к шахтам охлаждения реактора. Не дайте им добраться до цели. Будет сделано, мэм», коротко ответили упомянутые пилоты черной эскадрильи. Сейчас Таске, да и остальным ее соратникам сильно не хватало черного лидера, но, увы, главкам был нужен в зоне основного боя. Ну да ладно, и так справится, элита они или погулять вышли. Несущий красные метки на корпусе и крыльях Т-65, имевший неосторожность увлечься борьбой с оборонительными орудиями на глазах имперского аса, очень скоро пожалел об этом. Подкравшийся к противнику тайфайтер всадил в корму машины мятежников несколько бластерных болтов. Крестокрыл чихнул задетым четвертым двигателем, потерявшим тягу, а после свалился в неконтролируемые пики. Вероятно, под удар попал реактор или какой-то из энерговодов, и в результате у бунтовщика отказало рулевое управление. Что ж, война, как известно, ошибок не прощает. Поркинс разбился. Успел выкрикнуть Люк, прежде чем ему самому пришлось уворачиваться от очереди пушек сит-истребителя. Наверное, именно так и погиб Красный 4, увлекшись атакой и проглядев большую угрозу. Скайвекера спасла лишь заголосившая в последний момент интуиция. Впрочем, теперь настал черед уже имперцу бояться за свою шкуру. Развернувший машину Люк вдавил гашетки, не скупясь на заряды пушек. В идеале было бы добавить ракету, но в этот вылет все участвующие в атаке машины повстанцев были загружены протонными торпедами. Впрочем, Люк справился и так. Запущенный с упреждением 10 залп пробил хрупкий каркас сит-истребителя, тут же разлетевшийся облаком мусора от взрыва реактора. Остальные члены красной эскадрильи тоже не сидели без дела, вовсю перестреливаясь с имперцами. И чем больше набирал обороты бой, тем меньше Скайвекер уверилась в возможность победить, потому как тайфайтеров было видимо-невидимо, рассерженным, даже взбешенным роем колесники кружили вокруг станции, накатываясь приливными волнами на отчаянных смельчаков. Если это все, кто остался на ходу после прорыва зянцев, то сколько же здесь размещалось бортов изначально? Впрочем, все было не так плохо. Львиная доля имперских машин был занята попытками разобраться с мобильными доспехами, наносившими крайне болезненные удары по обороне Звезды Смерти. Около 20 Гальбальди и Гилгугов малыми группами двигались вдоль прикрывавших экваториальную траншею орудийных батарей, выковыривая те огневые точки, куда не могли дотянуться повстанцы. Так на глазах Люка один из черных доспехов перегнулся через край рукотворного каньона и всадил лучевой клинок в амбразуру выдвижной бластерной турели. Одновременно заплечное орудие Гилгуга Кеннан плюнуло пурпурным зарядом в запоздало начавшую разворачиваться башню турболазеров. Ну а продрация, носившиеся по всему полю боя и при необходимости готовые прикрыть прорыв ударных звеньев золотой эскадрильи, и говорить было нечего. Молодцом, братан. Действовавший поблизости Бигс заметил боевой дебют друга. Эти гады еще пожалеют, что сунулись со своей станции к нам. Хотелось бы верить. Так, сворачиваем на 3 часа, уве. Красного 3 неприятности. На хвост Антилесу сели сразу 2 имперца, и еще один держался чуть поодаль, готовясь сменить сошедшего с дистанции соратника. Красный 3, держите курс, мы разберемся с этими подлецами. Скорее бы. Силовой набор понемногу сдает. Даже опытному пилоту было не по себе от такого внимания. Красный 3 как мог старался сбить прицел преследователям, но оторваться не получалось. Наконец Люк сумел поймать в прицел одного из имперцев и по сигналу захвата цели всадил залп лазерных пушек, разнося сит-истребитель на куски. Второй получил выстрел от дарклайтера в опору крыла и, кувыркаясь бешеным мячиком, полетел вниз к станции. «Спасибо, парни. Я сперва сбил одного, но к его ведомому потом прибились еще 2. Бывает, при таком-то численном перевесе. Но во всей ситуации меня беспокоит только одно». Бикс выдержал драматическую паузу. «Где ж всю эту ораву хоронить будут?» Люк хмыкнул, приободренный нехитрой солдатской шуткой. Но через пару секунд от радостного настроя не осталось и следа. «Золотой лидер, всем!» Мы натолкнулись на ожесточенное сопротивление. Имперцы явно усилили оборону шахт, на каждые 200 метров между батареями по 3 атат. «Золотой 7 погиб. Мы с Золотым 4 смогли вырваться при помощи сопровождения, но развивать нужную скорость не сможем, учитывая, что возглавляли эскадрилью бомбардировщиков ветераны, а от 2 других 3 вообще не было ни весточки. Это сообщение наводило на очень нехорошие мысли. Здесь Юта. Рапорт золотого лидера подтверждаю. Оказывается, Ханс Чуй контролировали пролет лидерской 3 золотой эскадрильи. Кроме того, кажется, щиты на шахтах снова работают. По крайней мере, парни пробомбились по одной из огневых позиций, так что смене будет полегче.